Кириллу я позвоню позднее, хотя такой разговор лучше провести не по телефону. Весь день на работе я была сама не своя. Меня преследовали ужасные мысли. Неужели это все Карамазов? Звонил мне этим ужасным голосом, угрожал, шантажировал Аськой, подлец. А ведь все сходится, ведь возле кафе мы с Аськой встретили именно его. И все время он попадался на моем пути, все время следил за мной. Что-то еще не давало мне покоя, какая-то мысль смутно брезжила в мозгу, даже голова заболела. Это было похоже на навязчивый мотив, который звучит в голове, но вслух напеть его никак не можешь, и от этого очень неприятно.